Знал я тоже, что князь в настоящее время тяготился ею, а между тем отношения их не прерывались. Может быть, их тогда особенно связывали виды на Катю, которые, разумеется, в инициативе своей должны были принадлежать князю. На этом основании князь и отделался от брака с графиней, которая этого действительно требовала, убедив ее содействовать браку Алеши с ее падчерицей. Так, по крайней мере, я заключал по прежним простодушным рассказам Алеши, который хоть что-нибудь да мог же заметить. Мне все казалось тоже, отчасти из тех же рассказов, что князь, несмотря на то, что графиня была в его полном повиновении, имел какую-то причину бояться ее. Даже Алеша это заметил. Я узнал потом, что князю очень хотелось выдать графиню за кого-нибудь замуж, и что отчасти с этой целью он и отсылал ее в Симбирскую губернию, надеясь приискать ей приличного мужа в провинции. Я сидел и слушал, не зная, как бы мне поскорее поговорить глаз на глаз с Катериной Федоровной. Дипломат отвечал на какой-то вопрос графини о современном положении дел, о начинающихся реформах и о том, следует ли их бояться или нет. Он говорил много и долго, спокойно и как власть имеющий. Он развивал свою идею тонко и умно, но идея была отвратительная. Он именно настаивал на том, что весь этот дух реформ и исправлений слишком скоро принесет известные плоды, что, увидя эти плоды, возьмутся за ум, и что не только в обществе, разумеется, в известной его части, пройдет этот новый дух, но увидит по опыту ошибку, и тогда с удвоенной энергией начнут поддерживать старое. Что опыт, хоть бы и печальный, будет очень выгоден, потому что научит, как поддерживать это спасительное старое, принесет для этого новые данные. А следственно, даже надо желать, чтобы теперь поскорее дошло до последней степени неосторожности. Без нас ни одно общество еще никогда не стояло. Мы не потеряем, а напротив, еще выиграем. Мы всплывем, всплывем, и девиз наш в настоящую минуту должен быть: чем хуже, тем лучше. Князь улыбнулся ему с отвратительным сочувствием. Оратор был совершенно доволен собою. Я был так глуп, что хотел было возражать. Сердце кипело во мне. Но меня остановил ядовитый взгляд князя. Он мельком скользнул в мою сторону, и мне показалось, что князь именно ожидает какой-нибудь странной и юношеской выходки с моей стороны. Ему, может быть, даже хотелось этого, чтобы насладиться тем, как я себя скомпрометирую. Вместе с тем я был твердо уверен, что дипломат непременно не заметит моего возражения, а, может быть, даже и самого меня. Мне скверно стало сидеть с ними, но выручил Алеша. Он тихонько подошел ко мне, тронул меня за плечо и попросил на два слова. Я догадался, что он послом от Кати. Так и было. Через минуту я уже сидел рядом с нею. Сначала она всего меня пристально оглядела, как будто говоря про себя: «Вот ты какой!» И в первую минуту мы оба не находили слов для начала разговора. Я, однако ж, был уверен, что ей стоит только заговорить, чтобы уж и не останавливаться хоть до утра. Какие-нибудь 5-6 часов разговора, о которых рассказывал Алеша, мелькнули у меня в уме. Алеша сидел тут же и с нетерпением ждал, как-то мы начнем. «Что ж вы ничего не говорите?» — начал он с улыбкою, смотря на нас. «Сошлись и молчат. Ах, Алеша, какой ты! Мы сейчас», — отвечала Катя. «Нам ведь так много надо переговорить вместе, Иван Петрович, что не знаю, с чего и начать. Мы очень поздно знакомимся. Надо бы раньше, хоть я вас и давным-давно знаю, и так мне хотелось вас видеть. Я даже думала вам письмо написать». «О чем?» — спросил я, невольно улыбаясь. — «Мало ли о чем», — отвечала она серьезно. — «Вот хоть бы о том, правду ли он рассказывает про Наталью Николаевну, что она не оскорбляется, когда он ее в такое время оставляет одну. Ну, можно ли так поступать, как он? Ну, зачем ты теперь здесь? Скажи, пожалуйста». — «Ах, боже мой! Да я сейчас и поеду. Я ведь сказал, что здесь только одну минутку пробуду. На вас обоих посмотрю, как вы вместе будете говорить. А там и туда». «Да что мы вместе, ну вот и сидим, видел? «И всегда-то он такой», — прибавила она слегка краснея и указывая мне на него пальчиком. «Одну минутку, — говорит, — только одну минутку, а смотришь, и до полночи просидел, а там уж и поздно». Она говорит, не сердится, она добрая. Вот он как рассуждает. «Ну хорошо ли это? Ну благородно ли?» «Да я, пожалуй, поеду», — жалобно отвечал Алеша. «Только мне бы очень хотелось побыть с вами». «А что тебе с нами? Нам, напротив, надо о многом наедине переговорить». «Да послушай, ты не сердись, это необходимость, пойми хорошенько». «Если необходимость, то я сейчас же. Чего же тут сердиться? Я только на минуточку к Левеньке, а там тотчас и к ней».